Глава 45, в которой Ульф получает действительно уникальные дары. «А вот эти подарки только для тебя», — сказал медвежонок спустя полтора часа и ведерко пива на двоих. Ну, не совсем на двоих, поскольку к нам чуть позже присоединились Вихарек, Гуннар, Стюрмир, Тьодор, Скиди, Хавур, Бури, отец Бернар и Заря. В общем, вся старая гвардия. Но ведь и ведро было не единственным. «Это только тебе, брат. На вот!» На стол легли три серебряные коробочки, каждая размером с пудреницу примерно. «Открой!» Изрядно заинтригованный, я так и сделал. В каждой лежала прядь волос. Совсем светлая, потемнее и рыжая. Я поднял на медвежонка вопросительный взгляд. Его маленькие глазки, упрятанные под мощными надбровными дугами, хитренько поблескивали. «И что это?» «Как что?» «Это твое, маленький братец». «Доволен аж да... Поясни». «Вот это...» — толстый палец медвежонка указал на светлый локон. «Твой приемный сынок Хельгу. От моей матушки подарок. Вот это...» — палец сместился к локону потемнее. «От сестрицы моей. Радуйся, братишка». Медвежонок привстал и от души долбанул меня кулачищем в грудину. Не будь на мне кольчуги, мог бы и сломать что-нибудь. «Первенец у тебя родился! Пляши и пой!» «Первенец?» Я был малости шарашен, потом сообразил, что Хельгу не в счет. Он же официально сын неведомого бога. Вернее, официально-то он как раз мой, но, согласно народной версии, я его лишь усыновил по доброте душевной. «Ну ты отупел от радости!» — заржал медвежонок. «Гудрун родила тебе сына! Здоровенный парень! И чернявый будет, как ты! Так что с тебя пир и много-много пива!» «Будет тебе и пир, и пиво, — пообещал я. Интересно, много-много — это как? А сейчас что было? Мало-мало?» И тут, наконец-то, сногсшибательная новость дошла до моего заторможенного сознания. «Гудрун родила мне сына!» И сразу же тревожная мысль. «А сама она как?» «Здоровехонька! У меня, брат, родня крепкая!» «Да и о матушке моей не забывай. Она мальца сама принимала. Злые духи к твоей жене на 100 шагов, небось, подступить боялись. Радуйся, брат, какая у тебя родня!» «Я радуюсь», — отозвался я с облегчением. «И горжусь. Всеми вами горжусь, здоровенный ты медведь!» «Я медвежонок!» В очередной раз внес поправку братец, сгреб меня в охапку и с удовольствием потрещал моими нежными ребрами. «Слушай», — сказал я, когда братец наконец-то позволил мне подышать. «А в третий чей волос?» «Это Бетти», — пояснил медвежонок. «Я, знаешь, не хотел брать, сестрица настояла». «И кто? Тоже мальчик?» «Девчонка», — с сожалением произнес брат. «Мать говорит здоровенькая, но не знаю, примешь ли ты ее?» «Конечно, приму», — воскликнул я. «Что же мы, нищета какая-то, чтобы своих детей не принимать? Небось, прокормим». Я засмеялся. Вот настоящая шутка в духе северян. «Да Бетти ее и сама прокормит», — заверил меня медвежонок. «Гудрун ей 4 марки серебром подарила из твоей доли добычи, которую я привез, а твоя наложница на эти деньги наторговала 5 тир, тоже англичанок, и теперь они не полотно ткут, а кружева. Да не простые, а с обережными рунами, да еще с наговором от матушки. Она же им руны и показала. А уж Бетти их плести сама наловчилась и рабынь своих научила. Теперь за этими кружевами к матушке целая очередь. Нет, брат, ты верно с удачей в постельке покувыркался. Ублажил ее как следует, и теперь она за тобой хвостом ходит. Это ж надо! Рабыня, тихоня, замухрышка, сначала Хускарла в броне простым топором зарубила, а потом такую штуку придумала, что жены селунские в очередь стоят, чтоб серебро ей отдать. Да, мне самому удивительно, но я рад. так рад, что прям сердце заходится от желания оказаться дома. Заря взяла очку с прядью нашего с Гудрун сына, понюхала. «Ребеночком пахнет», — проговорила она застенчивой, почти детской улыбкой. Я тоже улыбнулся ей ласково. «Все у нас будет хорошо, Заренка, не сомневайся». «Пиво!» — провозгласил братец, постучав в пустой кувшин. «И много, ты обещал. А потом ты снова расскажешь, как вы с Труваром помирились. И хочу услышать, как вы знатно погуляли на свадьбе». «Так ты не в обиде, что я тебя не дождался?» — уточнил я. «А чего мне обижаться?» — пожал плечами брат. «То была их свадьба. А будет еще наша, когда мы вместе вернемся домой. Еще и Ивара пригласим. Он о тебе спрашивал». «Только обо мне?» — насторожился я. Свартхёвди угадал причину моего беспокойства. «Не тревожься. О Хрёрике они ничего не знают. И никто из наших не проболтался. Просто Ивар тебя помнит, брат». «Я тоже не забуду, что он для меня сделал», — произнес я очень серьезно. «Он собирается в Большой Вик?» «Не этим летом. Думаю, через год. Ты сам с ним поговоришь. Теперь-то уж точно у тебя есть повод побывать дома». «Ага, повод. Как будто мне нужен был повод, сукин ты сын. Можно подумать, что я остался исключительно потому, что мне не хватило повода. Меня вдруг скрутило, словно от физической боли. Так нестерпимо захотелось увидеть Гудрун, ощутить ладонями ее тепло, уткнуться лицом в ее волосы, вдохнуть глубоко. Я закрыл глаза, сжал кулаки. Она звала меня, моя самая прекрасная на свете. Почему она там, а я здесь? Зачем? Деньги? Добыча? Да я мешок серебра готов отдать, только бы услышать ее голос. Я сжал кулаки еще сильнее. Что будет, если я сейчас встану, хлопну медвежонка по плечу и скажу: «Теперь моя очередь, брат!» И уже через час северный змей понесет меня домой. Это было тяжко, как будто две разные личности внутри меня стали друг напротив друга. Я тот, что пришел из будущего, и я, выросший здесь за эти суровые годы. У каждой личности свои жизненные приоритеты, и каждая была уверена в своей правоте. Иногда верх брала первая, в основном, когда речь шла о моральных ценностях. Например, нельзя убивать детей. Но в глобальных решениях обычно доминировала вторая. И я понимал, почему. Я хотел встроиться в этот мир, стать в нем своим. Хотел, чтобы люди, которые мне дороги, считали меня своим. И не просто своим, лучшим, героем. Первой личности, к примеру, было наплевать на замковый остров. Ну, взяли по приколу шведскую крепость, неплохое приключение вышло. Но теперь-то нафиг она мне сдалась, сплошные хлопоты. Вторую же приводила в восторг словосочетание «Ульф-Ярл». Она понимала, как это круто, и упивалась этим. Нет, не так, не упивалась, а радовалась заслуженной победе. И не собиралась никому уступать звание победителя. А если ради этого надо брать на себя множество сложнейших обязательств и решать неразрешимые проблемы, ну так в этом и есть смысл славной битвы — сойтись с тем, кто сильнее, и победить. Вот высшее наслаждение воина-викинга. И той, первой, было очень трудно противостоять второй, здесь, в мире, где, отказавшийся от правильной системы приоритетов, рано или поздно потеряет все. Имущество, друзей, семью, жизнь. А ведь был еще третий, тот, который открывал врата в сияющий мир. Этот вообще ни о чем не думал. Я открыл глаза. «Рагнар собирает поход», — продолжал свою речь Свартхёвди, — «на англов». «Когда?» — спросил Стюрмир. «Все, кроме монаха и Зари, оживились». «Ближе к осени». «Но...» Медвежонок поднял руку, останавливая общее воодушевление. «Нас он не примет. Сам идет, даже без сыновей, только своим хирдом». Сказал, старый кабан хочет сам поглядеть, насколько крупные желуди растут на английских дубах. Посмотрит и потом решит, кого мы отправимся стричь первыми, этих или франков. Так что спешить некуда. Этим летом мы вполне можем повеселиться и в Гордарике. «Есть, есть, куда спешить!» — закричала моя душа. «Гудрун!» Но я стиснул ее в кулак и заставил замолчать. «Я Ярл, и жизнь здесь — это недобропорядочное бытие цивилизованного мира. Здесь можно убивать из-за любви и завоевывать царство, а вот покидать из-за любви строй нельзя». Пир удался. Я был щедрым, мы все были щедрыми. Припасов оставалось навалом. Пиво впрок наварено, спасибо Гуннару, кубометра 3. Столы накрыли внизу, у самой водной кромки. Пригласили всех обитателей острова, даже ограниченных в правах. Позвали Сахроя с односельчанами, народ из соседних селений. Последние, как тут заведено, явились со своим угощением и с подарками. С ними пришло несколько десятков моих бывших лучников. Шестеро, пообщавшись со своими коллегами, уже принятыми в Хирт, решили присоединиться. Я не возражал, но предупредил, пока будут волонтерами, то есть без права на дольку. Вот покажут себя, тогда будет им счастье. Кандидаты условия приняли. А еще я ввел прицельную стрельбу в число обязательных праздничных игр и соревнований. С хорошими призами. А главному победителю, который оказался Кириалом, присудил даже почетное прозвище «Меткий». Ну, это помимо большой серебряной ложки с гравировкой в виде стрелы. С последним помог Гуннар, оказавшийся, помимо прочего, специалистом-татуировщиком. Так что с рисунком на ложке он справился легко. Мой личный праздник, связанный с возвращением брата, плавно перетек в местный праздник прихода весны. То есть что-то вроде Нового года по здешним традициям. На острове места уже не хватало, так что народ размещался на берегах. Приезжали издалека, причем семьями. Тут же игрались свадьбы, тут же стихийно образовалась ярмарка. Тем более, что по Вуоксе как раз пришла первая флотилия, 6 кораблей с южными товарами, которые были проданы здесь же, все, причем бартером в обмен на меха. А купцы на ходу изменили дальнейший маршрут, потому что везти меха с веем было нерентабельно, а вот в Германию... Впрочем, купцы тоже не торопились, выставили угощение и включились в общее веселье. И снова костры, песни-пляски, ритуальные и так от избытка чувств, пьянство, обжорство, групповые игры на свежем воздухе днем и парные игры в помещениях и шатрах ночью. Закончился праздник первенца только через неделю. К этому времени вода поднялась еще выше, а вот снег практически сошел, сохранившись лишь в самых тенистых чащах. И пришло время определиться с нашими дальнейшими планами на жизнь. Чем мы и занялись, собравшись старшим составом в большом доме. Я, медвежонок, Гуннар, Бури, Витмит, получивший наконец-то официальный статус Хольда, Стюрмир, тоже повышенный в звании, и простые хускарлы, Скиди, Оспак, Вифиль, Прощай и Вихарек. Первые трое просто из уважения, второй, как мой, вернее наш, со Свартхёвди родич, и вдобавок признанный лидер дренгов-варягов, которых у нас теперь был целый десяток. Для начала определились силами. В ядре основе из данов нас было 10. Вспомогательный блок из тех же данов включал Хавура-младшего в звании Хускарла, Лута-ручищу и еще 3. Хрондю Мачту, тощего и костлявого в юношу ростом под стать Келю Длинному, Стурлу Подкидыша, приземистого тинейджера с телосложением борца тяжеловеса, молчаливого и флегматичного в противоположность собственному имени, Стурла Беспокойный, и Торве Закрой Рот, ровесника моего Вихарька, но зеленого, как сопля, и болтливого, как оскорбленная белка. Эту троицу привез с собой медвежонок, заверивший меня, что парни не только наши родичи, но и храбры, и умелы не по годам. Я поверил брату на слово. Он их привез, он за них и отвечает. Пройдут профессиональный отбор добро, нет, умрут воинами, что по скандинавским понятиям тоже неплохо. Все в мире меняется, даже мое гуманистическое мировоззрение. Еще у нас был отряд из шестерых свиев, братьев Крумисонов, братьев Варгдроппи, Торнюра и Вилмара, Льотлева кто-то умрет и Келли Длинного. Плюс упомянутые выше дренги-варяги, уже проверенные, Вильд, Тулп, Анут, в узле Меченой, Хутин, Куцы и Егри. Последняя пятерка, сходив на Селунд и обратно, решила было, что они теперь настоящие викинги. Но Вихарек быстренько вернул их в берега. Плюс подаренные Трувором новички Борич, Влиск, Ангвлад, Искуси, которые неплохо проявили себя при захвате базы Вадимира и крепости Клека. Но никаких суперспособностей я пока за ними не заметил. Хотя на уровень дренга тянули все четверо. Еще было трое висян — комар, лосенок и сорока, а также наша основная по численности группировка — кирьяльские стрелки. Общим числом — 42 человека. Этим подразделением руководил непосредственно Бури с помощью тулба Огонька и чемпиона по стрельбе среди юниоров Меткова. Не знаю, как они покажут себя в качестве моряков, но вряд ли будут хуже, чем я поначалу. А привыкнуть к румам и веслам возможность у них будет, потому что в ближайшие месяцы нам предстоит вдоволь походить по здешним рекам. По морю же плыть куда веселее, чем против течения той же Невы, особенно в верховьях. Начало совета. Медвежонок в своем репертуаре. «Я хочу на Смоленск», — решительно высказался он. «Я его не видел, но слышал, что город богатый. Трувор, как ты говоришь, готов присоединиться, Хрёрик тоже. Так что все будет хорошо. Но на трех дракарах мы все не увезем, поэтому предлагаю взять с собой и оба Кнора. Нас почти 80, рук хватит». «Нельзя уходить всем», — забеспокоился Гуннар. «Вдруг свеи придут?» «Ярл сказал, вы обучили 200 кириалов. Думаю, они сумеют защитить нашу крепость». «Кто-то должен остаться», — набычился Гуннар. «В принципе, я его понимаю. У него здесь жена, и не только у него, кстати. У Келя, например, тоже. И у Крумисонов. Это я забираю Зарю с собой. А правильный викинг женщину в Вик не потащит. Я бы, кстати, Зарю тоже оставил, будь моя воля. Но на такое моей воли точно не хватит». «Вот ты и оставайся», — немедленно предложил Свартхёвди. «И Кёль Длинный с тобой», — внес предложение я. «У него рука еще не зажила достаточно, чтобы грести. А тебе проще будет. Что же до доли в добыче?» «Не надо мне», — попробовал отказаться Гуннар, но тут вмешался Медвежонок и велел Нарегу не болтать глупости. «Если уж тот вынужден будет сидеть в крепости вместо того, чтобы развлекаться грабежами и убийствами, то мы просто обязаны это компенсировать. Так что двойная доля Хольда — его. И Келю тоже что-нибудь отстегнем». Гуннар протестовать не стал. Я видел, что в поход он особо не рвется, но Медвежонок прав. Гуннар — наш брат по палубе. Ему не жалко. Да и мне куда спокойнее, если в крепости будет сидеть опытный воин, а не какой-нибудь кирьяльский вождь. Опять же, Гуннара Гагару очень уважают. Решено. Гуннар и Кёль остаются. И через Сахроя объявляют частичную мобилизацию. Думаю, если посадить в крепость 3 стрелков, то для таможенного контроля и решения мелких конфликтов этого хватит. А если опять заявится дружина какого-нибудь свейского ярла, то они успеют подтянуть еще 100 лучников. Да и прочие кириалы прятаться не станут. Они уже попробовали свободу, поверили в то, что свеев можно бить. А раз можно, то будут. Ну а если сюда заявится сам свейский конунг Эрик Эймундсон, то вряд ли мы сможем с ним совладать, даже если всем хирдом останемся в крепости. На этот случай Гуннар должен будет подготовить пути отхода и увести в леса всех жителей и, по возможности, увести все имущество. В принципе, часть можно и на кораблях вывести, благо у них останутся 2 кнора и 1 вполне приличный дракар, 4-й из нашей флотилии. Ну да, хорошенько поразмыслив, мы решили идти на 3 кораблях — Северном Змее, Клыке Фрекки и Большом Свейском, взятом во время осеннего сражения против всех. У этого имени пока не было, но зато было аж 20 румов, приличная вместимость и такая же приличная осадка. Поменьше, чем у Кнора, но побольше, чем у среднестатистического дракара. Да и трюм у него был тоже побольше, так что я решил, для добычи нам и трех кораблей хватит. А не хватит, так до сюда можно и на насадах дойти, а потом перегрузиться. Было бы куда. В нашей маленькой каморке позади пиршественного зала нет ничего, кроме пары ларей и постели. Зато здесь тепло и уютно. И мы здесь одни, что большая редкость в моей нынешней жизни. Луна глядит в горизонтальную щель под крышей, и кожа зари кажется голубой, а светлые волосы белыми крыльями за ее спиной. Голова ее запрокинута, плечи напряжены. Наши пальцы переплелись, тела двигаются, плывут, выгибаются, вот-вот оторвутся от поверхности, тело зари — парус, наши руки натянуты, как бакштаги летящего над водой корабля. Наша последняя ночь перед долгой дорогой, последняя ночь в тепле, уединении, безопасности. И мы не потеряем ни одного ее мгновения. Ни за что.